«Ты вчера не стреляла?» — присматриваясь к сумеречному клеверному полю, спросил Георгий. «Нет, побоялась обнаружить себя», — призналась Татьяна. «Думала, если полезут, а надо было пострелять. Видишь, хоть и с опозданием, но удрали. Не видишь, убитых не валяется?» «Вроде бы нет». «Темно. Сходим, посмотрим?» «Давай утром посмотрим», — предложил Георгий. «Стыдно сказать, но мне страшно выходить из дома». «Вчера мне тоже было страшно», — прижавшись к его спине, проговорила она. «Сегодня нет». Он отставил ружье и неожиданно вспомнил, что нарушил клятву, данную в Москве. «Не стрелять, не замечать, не помогать. Знаешь, за что меня чуть не уволили?» — вглядываясь в темноту, спросил он. «Рок надо мной». На операциях не везло. Подниму оружие, сразу труп. Спиной ощутил, как ее передернуло от зловещей сути его слов. Притиснулось плотнее. «Вдруг утром выйдем, а там, упаси бог, видеокамера не включилась», — успокоила Татьяна. «Значит, на поле нет материального движущегося предмета. Призраки же бестелесны». «Эх!» — пожалел Георгий и хлопнул себя по лбу. — Надо было снять ручной видеокамерой, а я за ружье. Он затворил окно, плотно задернул шторы. — Ничего, — успокоила она, — завтра еще будет ночь. — Думаешь, каждую ночь станут являться? Ворожцов говорил каждую, пока не стал ходить в долину смерти и хранить кости. Придется и нам. Кирюша может напугаться, да и мама тоже. — Если ума не хватит разобраться, пойдем хоронить, — твердо заявил Поспелов. — Интересно, а почему покойнички до вчерашней ночи не являлись? Стоило Воронцову предупредить тебя, как они тут, как тут. Может, он и покойничков предупредил? — Ну, хорошо, завтра же и спрошу. И завтра же куплю собаку за любые деньги. Нет, даже двух. Говорят, собаки чувствуют нечистую силу. Кавказских овчарок. Что-то не верю я ни камерам, ни приборам. Он долго не мог уснуть. Отгонял навязчивый зеленый свет, зафиксированный зрением, прислушивался, но во всей вселенной слышалось только тихое дыхание женщины возле плеча. Георгию почудилось, что она тоже не спит, возбужденная мыслями о сыне. «Если кому-то вздумалось нас пугать, — вполголоса сказал он, — то в чем смысл? Чтобы мы кости прибирали в долине смерти? Или чтобы носа не высовывали с фермы? Не понимаю. И как можно вообще устроить такой шабаш? Театр теней. Выйдем завтра там». Она не слышала и на миг не прервала легкого дыхания. Утром на клеверном поле, в 12 метрах от забора, была обнаружена простреленная ржавая немецкая каска, и не требовалось никакой особой экспертизы, чтобы установить, что пробоина совершенно свежая и оставлена свинцовой ружейной пулей. Планета Земля оставалась за бортом и медленно превращалась в голубую звезду, скоро потерявшуюся среди других больших и малых звезд. После долгого цепенящего страха пришло тихое ошеломление, отнявшее слух и дар речи. Даже для десантуры, привыкшие к небу, к полетам, к прыжкам, пожарам и прочим экстремальным ситуациям, осмыслить себя в космическом пространстве было невероятно трудно. Все походило на сон, на массовую галлюцинацию или уж на чью-то злую дурную шутку. Мужики таращились в иллюминатор, трясли головами, расходились молча по своим местам, однако возвращались снова. За толстым стеклом ничего не менялось, если не считать, что В Рябое от звезд черноте не только медленно угасала и отдалялась земля, но и лучистое солнце подергивало смутной дымкой, словно от большого пожара.